Глава 10. Ноги сами понеслись, еле-еле их догнала, и щавель, что я жевала, комом в горлышке застрял. Песенка на бегу. У Миноли отлегло от сердца. Лорда Грожа интересовали только Файры, и в особенности его собственная королева. Все четверо, Робинтон, Сибел, лорд Грож и она сама, уселись за стол в сторонке от остальных. На плече у каждого красовалась огненная ящерица. Миноли было и боязно, и смешно. Надо же, она, новенькая, попала в столь изысканное общество. Лорд Грош, несмотря на отрывистую речь и устрашающие гримасы, оказался очень милым собеседником, и постепенно девочка забыла о своих опасениях по поводу злосчастной стычки с Бенисом. Она выслушала подробный рассказ о рождении Мерги и понимающе заулыбалась, когда лорд Грош, смачно гагача, принялся вспоминать, сколько волнений он тогда пережил. «Жаль, девочка, рядом со мной не оказалось такого знатока, вроде тебя. Вы забываете, мой господин, что мои файры вылупились примерно в то же время, что и Мерга. Вряд ли я смогла бы хоть чем-то вам помочь. Зато теперь наверняка сможешь. Как научить Мергу приносить мне разные вещи? Слышал про твою свирель. Но ведь Мерга одна, а свирель несли все 9 файров вместе. Она довольно тяжелая». Увидев на лице лорда Грожа разочарование, девочка задумалась. «Мерга могла бы приносить вам что-нибудь легкое, вроде писем. Только вы должны очень-очень захотеть, но просто изо всех сил. Вот у меня тогда ужасно болели ноги, а до комнаты было так далеко». Светло-карие глаза лорда в замешательстве уставились на Миноли. «Говоришь, очень-очень захотеть? Хм... Боюсь, не найдется ничего такого, чтобы я хотел изо всех сил». Он коротко хохотнул. «Видишь ли, девочка, желать изо всех сил способны только молодые. Когда ты вырастешь, то, как и я, научишься рассчитывать». Он подмигнул. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду. Ведь Мерга — сплошные чувства. Правда, крошка моя?» Он с лаской, неожиданной для такого богатыря, погладил королеву по головке. Чувства – вот на что они откликаются в первую очередь. Но желание – тоже чувство, ведь так? Если чего-нибудь очень-очень захотеть… Он снова рассмеялся, искоса взглянув на мастера Робинтона. «Слышите, Робинтон, эти зверюшки передают не сведения, а чувства. Чувства, такие, как ночной страх Брекки. Рождение? Тут тоже немало чувств. А что же стряслось сегодня?» Его светлые глаза снова уставились на Миноли. «Сегодня, мой господин, во всем виновата я», — сказала Миноли, решив использовать для оправдания Пимура. «Мой друг Пимур совсем еще малыш». Для наглядности она показала его рост. Споткнулся и упал в толпе. Я так испугалась, что его могут затоптать. «Так вот, оказывается, Робинтон, из-за чего весь сыр-бор разгорелся», — осведомился лорд Грош. «И что же вы сразу не сказали?» Похоже, лорда гораздо больше заботили его опустевший стакан, и Робинтон услужливо наполнил его из лежащего на столе бурдюка. «Я как-то совсем не подумала, лорд Грош, — сокрушенно проговорила Миноли, — что могу потревожить вас и мастера Орфиста, и Сибелла. В молодости все легко поддаются тревоге, — заметил главный орфист. И Миноли увидела, как в уголках его рта промелькнула тень улыбки. Но с годами это, как правило, проходит. Зато у нее усиливается. И не мудрено, столько файров сразу!» Поворчал лорд Грош. «Как ты думаешь, девочка, они еще вырастут?» Прищурившись, он перевел взгляд с красотки на Мергу. «Насколько я знаю, 3 файров Мерим из самой первой кладки. Так вот, они едва ли на палец выше», — ответила Миноли, с готовностью подхватив новую тему. «Думаю, через несколько недель мои их совсем догонят». Девочка посмотрела на орфиста, и тот кивнул, разрешая продолжать. «Когда я первый раз увидела Граал, королеву Фнора, то сначала даже подумала, что это моя красотка». Королева возмущенно пискнула. Глаза ее ускорили вращение. «Всего на 1 секунду», — поспешила добавить Миноли и погладила красотку по голове. «Да и то лишь потому, что еще не знала, что в Вейре тоже появились файры». «А ты не слыхала, когда они начинают спариваться?» — с надеждой спросил лорд Грош. «Не знаю, мой господин. Дгилан, всадник Монарта, собирался заглянуть в пещеру, где родились мои файры, и следить, не вернется ли туда королева, чтобы снова отложить яйца. В пещеру? А я-то думал, файры откладывают яйца в песке на берегу. Мастер Робинтон сделал девочке знак, что она может ничего не скрывать от лорда. И Миноль рассказала, как впервые увидела брачный полет файров в бухте драконьих камней. Как она снова забрела туда в поисках лишнезубов. «Неплохая закуска», — одобрил лорд Грош, жестом предлагая ей продолжать рассказ. «И помогла маленькой королеве перенести яйца с берега, где им угрожал прилив, в безопасную пещеру». «Так это ты написала песенку!» — удивленно и в то же время одобрительно осведомился лорд Грош. «Ту, про королеву файров, которая собиралась остановить волны. Славная вещица! Побольше бы таких, легко запоминается!» «Почему же, Робинтон, вы не сказали мне, что ее написала девочка?» — укоризненно нахмурился он. «Я тогда и сам не знал, что ее сочинила Минолли». «Ладно, забудем об этом. Продолжай, девочка». «Все так и случилось, как в той песенке, да, мой господин? А как ты оказалась в пещере во время рождения?» «Охотилась на клешнезубов и забрела слишком далеко. Вдруг откуда ни возьмись нити, а скрыться негде. Вот я и вспомнила про пещеру, куда спрятала яйца файров. Ну и ввалилась туда с мешком клешнезубов, как раз перед самым рождением. Так и вышло, что я запечатлила девятерых сразу. Не могла же я допустить, чтобы они вылетели из пещеры и погибли от нитей. А малыши были такие прожорливые, только-только из скорлупы». Хмурясь и сопя, лорд Грош пробурчал, что он с трудом накормил одну. Каково ей должно быть пришлось с девятью. Кими и Заир проснулись и запищали. Похоже, их разбудило упоминание о еде. «Не сочтите за невежливость, лорд Грош», — мастер Робинтон поспешно поднялся, а следом за ним и Сибел. «Что за глупости? Зачем вам уходить? Они слопают все, что угодно». Лорд Грош тяжело повернулся. «Эй ты, как там тебя?» Он нетерпеливо помахал помощнику винодела, и тот со всех ног кинулся на зов. «Тащи сюда поднос мясных пирожков, самый большой, и с верхом, чтобы хватило двум голодным файрам и паре орфисток. Никогда не видел сытого орфиста. Хочешь поесть, девочка?» «Нет, мой господин, благодарю вас». «Ты что же, юная орфистка, хочешь выставить меня лгуном? Эй, захвати с десяток пончиков!» — проревел лорд Грош вслед убегающему ученику. «Надеюсь, он меня услышал». «Так ты и есть дочь Януса из полукруглого холда!» Минолли кивнула. «Никогда не бывал в полукруглом. Вечно они хвастаются своей корабельной пещерой. Правда, что она вмещает всю флотилию?» «Правда, мой господин. Самые большие суда могут войти в нее, не опуская мачт, если, конечно, прилив не слишком высок. Там есть место для починки и осмотра, отсек для постройки, а еще сухая внутренняя пещера поменьше, где хранят древесину». «И холд построен над самой пещерой?» — с сомнением спросил лорд Грош. «Вовсе нет, мой господин. Полукруглый холд не зря зовется полукруглым». Минолли вытянула большой палец и изогнула указательный. «Вот», — сказала она, — «там, где большой палец, корабельная пещера. А здесь», — девочка пошевелила указательным, — «холд, самая большая часть полукруглого. А между ними», — она ткнула пальцем в середину дуги, — «песчаный берег. Сюда они вытаскивают лодки. Здесь в ясную погоду чинят сети, потрошат рыбу, латают паруса». «Они?» — удивленно переспросил лорд Грош, скинув мохнатые брови. «Да, мой господин, они. Ведь я теперь орфистка». «Неплохо сказано, Минолли», — заявил лорд Грош. И так звучно хлопнул себя по ляжке, что Мерга испуганно вскрикнула. «Пусть она и девчонка, Робинтон, но я одобряю ваш выбор, решительно одобряю». «Благодарю, лорд Грош. Я был уверен в вашей поддержке», — обменявшись с Сибелом едва заметной улыбкой, ответил мастер Робинтон и ободряюще подмигнул Минолли. Красотка вопросительно чирикнула, и Мерга лорда Грожа пискнула в ответ, как будто говоря, такие вот дела. «А знаете, Робинтон, это неплохо придумано, посылать юнцов в другие холды. Пожалуй, отправлю я еще кого-нибудь из своих сыновей, пусть набираются ума-разума, и в морские холды тоже». «Действительно неплохо, пусть бы Бенис попал в полукруглый», — мстительно подумала Минолли, хотя неизвестно, кого именно имеет в виду лорд Грош. Беседу прервал топот ног и хриплое дыхание. Мальчонка-ученик притащил два подноса сразу и чуть не вывалил их содержимое на колени гостей. Юных файров накормили. И тут Минолли заметила, что на центральную площадь стекается все больше народа. Люди рассаживались за столами и на скамьях. В дальнем конце возвышался деревянный помост. Несколько арфистов взошли на него и принялись настраивать инструменты. И сразу же стали выстраиваться пары для кадрили. Высокий подмастерье тряхнул тамбурином, язычным голосом, слышным даже сквозь музыку, стал объявлять фигуры танца. Зрители хлопали в такт музыки, веселыми криками подбадривали танцоров. Минолли не верила своим глазам. Лорд Грош тоже оглушительно хлопал в ладоши и притопывал ногами, добродушно ухмыляясь. Как только раздались первые такты музыки, народ забил площадь до отказа. На учениках и подмастерьях Минолли увидела цвета всех главных цехов, расположенных в Форт-Холде. В сторонке толпились кряжестые мужчины, попивали вино, наблюдали за танцорами. Грубые башмаки и тяжелые руки, съевшимися под ногти землей, выдавали в них мелких холдеров из соседних ферм, пришедших кое-что купить-продать, а заодно и поразвлечься. Их жены, собравшись в кучку, болтали, окликая детишек, посматривали вокруг. Как только пары поменялись, кое-кто из холдеров потащил своих хихикающих жен в круг. А вот уже музыканты снова заиграли, а зрители вторили им притопами и прихлопами. Последовал быстрый танец, только ноги мелькали да юбки развивались. Закончилась музыка, и танцоры, переводя дух, принялись наперебой окликать помощника виноторговца. Их одолела жажда. Арфисты сменились. Те, кто аккомпанировал танцорам, уступили место Брудегану с тремя старшими подмастерьями, ставшими чуть позади. По команде Брудегана они начали песню, которую пел Эльгион в тот вечер, когда впервые прибыл в полукруглый. Минолли так и не успела ее выучить. Она подалась вперед, стараясь запомнить каждое слово, каждый аккорд. Красотка выпрямилась на ее плече и оперлась лапкой о ухо девочки. Маленькая королева издала нежную трель и вопросительно взглянула на Минолли. «Пусть поет», — сказал мастер Робинтон. Потом наклонился к девочке. «Только, на мой взгляд, было бы лучше, если бы остальные оставались на своих местах». Минолли послала своим друзьям строгий приказ. Зато Мерга, мирно сидевшая на плече лорда Грожа, приподнялась на задних лапках и тоже подхватила мелодию. Голоса файров взвелись, звеня и переливаясь над площадью. И Минолли почувствовала, что они мигом очутились в центре всеобщего внимания. Лорд Грош так и сиял от гордости, по лицу его блуждала самодовольная улыбка. Одной рукой он отбивал такт, другой размахивал в воздухе, как будто дирижировал импровизированным хором. Когда песня закончилась, раздались бурные аплодисменты и крики. «Песенку о ящерице! Спойте песню о королеве файров! Песенку о файрах!» Брудеган указал Минолли место рядом с собой. «Ступай, девочка! Чего ты ждешь?» Лорд Грош повелительно щелкнул пальцами. «Хочу послушать, как ты поешь. Ты ее написала, тебе и петь. Да встряхни же, девчушка! Первый раз вижу арфиста, который не хочет петь». Минолли умоляюще взглянула на мастера Робинтона. Главный арфист сидел с непроницаемым лицом, но в глазах его сверкали лукавые огоньки. «Ты же слышишь, Минолли, что сказал лорд Грош? Пришла твоя очередь выступить, ведь ты арфистка!» Он сделал ударение на последнем слове. Потом поднялся и протянул девочке руку, отлично понимая, как она волнуется. Что было делать? Отказаться значило бы подвести учителя, уронить честь цеха и рассердить лорда Грожа. Брудеган приветливо улыбнулся Минолли и дал знак гитаристам передать инструмент ей и Робинтону. Повернувшись лицом к толпе, Минолли увидела перед собой море лиц. Все смолкли, и в наступившей тишине мастер-арфист тронул струны. Раздались первые аккорды песенки о королеве файров. В голове у девочки молнией промелькнул излюбленный наказ мастера Шанегара. «Выпрямись, вдохни поглубже, разведи плечи, открой рот и пой!» Маленькая королева позабыла про напевы. «Убирайся, море, вон, и детей моих не тронь!» и бросается на волны в жуткой ярости. Последовавшие за финальными аккордами аплодисменты были столь оглушительны, что красотка взметнулась в воздух, тревожно вереща. По толпе пронесся смех, и шум постепенно стих. «Спой что-нибудь из песен вашего морского холда», — лениво перебирая струны, шепнул ей мастер-орфист. «Что-нибудь такое, чего здешняя публика не слышала? Ты начни, а мы подстроимся». Толпа нетерпеливо гудела, и Миноли испугалась, что ее не услышат. Но как только она коснулась струн, все смолкли. Она начала с припева, дав возможность Робинтону уловить мотив, и на протяжении всей песни улыбалась, слыша столь мастерское сопровождение. «О, бескрайнее возлюбленное море! Мы давно с тобой любовниками стали. Покачай меня на нежных своих волнах, на безбрежном ложе ласки беспечальной». Когда песня отзвучала и вновь загремели аплодисменты, мастер-орфист проговорил ей на ухо. «Хороший выбор. Эту песню они никогда не слышали». Он раскланялся, подтолкнул Миноли, чтобы она поклонилась, и уступил место стоящим у возвышения орфистам, чтобы они начинали следующий танец. Улыбаясь и кивая окружающим, он отвел Миноли обратно к столу, где лорд Грош все еще энергично бил в ладоши. Сибел одобрительно улыбнулся девочке и, приподнявшись, передал мастеру-орфисту возбужденного малыша Заира. Миноли хотелось посидеть в сторонке, оправиться от неожиданного первого выступления перед здешней публикой и ошеломившего ее горячего приема. Но тут к ней подошел Талмор. «Поздравляю, Миноли! Ты выполнила свой долг перед цехом! А теперь давай потанцуем!» Он покосился на припавшую к плечу девочке красотку. «А не может она пока посидеть где-нибудь в другом месте? Неизвестно, понравится ли ей, если я начну тебя обнимать и кружить». Орфисты уже заиграли быструю игривую мелодию. «Останешься со мной?» — предложил Сибел, протягивая красотке руку. Заир не очень возражал. Миноли удалось задобрить свою королеву, которая, капризно вереща, все же соблаговолила перебраться на плечо Сибела. И Талмор, обхватив девочку за талию, вихрем увлек ее в бурно кружащийся водоворот танцоров.